Погибель пришла мне, Третьяк, вижу то. Через отца своего треклятого. Веровал в него Яков Иисуса. А кто они теперь, Иисус и батюшка мой? Татя, аль того хуже? Попрал их, изверг из души. Не кричи так, Макеюшка. Говорю же, Ефимия и Дюжа хворая. У смерти на оглядках. Ладно, кричать не буду, Третьяк. Нутром гореть буду. Третьяк первым прошел в избу. От сальной плошки в избе густой полумрак. Справа малюсенькая глинобитная печь с подом. Хлеб-то надо печь. Слева кухонный стол с кринками, чугунами один в другом, деревянные ведра. В избе троим не повернуться, до того тесно. Только у печки пятачок, где еще можно стоять. Все остальное занято пятью коваными сундуками с рухлядью и двумя лежанками из березовых кругляшей с толстым слоем умятого ковыльного сена, а поверх сена — пуховые перины. Наволочки на подушках, шитые древнерусскими узорами, одеяло с лисьими подбивами, легкие, удобные, покрывало и рухлядь голландские. Третьяк не обошел себя, когда от церковного собора плавал в Голландию с пушниной и с рыбой от собора. «Мужик оборотистый, жить умеет», — говорили в Поморье про Третьяка. Одна беда — сыскные царские собаки могли накрыть Третьяка, приговоренного заочно к повешению. Много он учудил в Москве и много добра награбил, породнившись с французами. Макей сразу увидел Ефимию, подружию свою, из-за которой однажды попрал волю родителя, а если к тому пришло, попрал бы и Бога. Захолонуло сердце, как только встретил черный, текучий, отчужденный и в то же время наполненный через края смертным страхом взгляд Ефимии. «Не пужайся!» — вывернул изнутра и тяжко вздохнул. Голова Ефимии до щек утопала в пуховых подушках. Волосы на лбу кудрявились в кольца, глаза ввалились, щеки впали, резко обозначились скулы, и сама такая непонятная, льдистая, будто впервые увидела богатыря Макея. На другой лежанке проснулась баба Третьяка, Лукерья, телесая, успевшая натянуть до шеи одеяло и накинуть на русые волосы черный платок. Рядом с Лукерьей две девочки, беленькие, одна на другую похожие, как близнецы. Возле дверей остановился Третьяк, и только что перешагнувший порог, любопытный и настороженный Лопарев в однорядке без войлочного котелка. Для Макея существовала только Ефимия, ее бледное исхудалое лицо, чуть горбатящийся красивый нос, ямочка на подбородке и белые руки поверх шелкового синего одеяла. На коленях одеяло приподнялось шатром. Мозолистая рука Макея закрыла, как черным камнем, белую руку Ефимии. «Вот и возвернулся я с Енисея», — сообщил, и кадык передвинулся на его толстой шее. «Ведаю теперь хитрость, сатано, ведаю. Знать убийство обдумывал загодя. Наказывал, чтоб я не возвертался с Енисея, место обживал бы со товарищами. Двух кого послал бы в общину, а 14 осталось бы на новом месте, умыслил убивец, умыслил треклятый, а я вот возвернулся, нутро болеть стало. Место себе не находил в тайге дремучей, на зверей хаживал, а рогатина в руке дрожала. От смутности все должно, чуял беда где-то, а где? Не мог понять. Думал с общиной, что вот и поспешил обратно с Поликарпом и с Варласием, паской брюхом. 11 там осталось в тайге, двух медведей задрали, так и живот. Ефимия слушает, а в глазах испуг мечется. Боишься вроде. Чего мне бояться? И тут же подумала. Отреклась же, отреклась от Макея на судном спросе. а руку отнять не могу».